«Так как же голова?» — спросил я. «Не хватает, чтобы на нее случайно напоролся кто-нибудь из ребятишек. Посмотри вокруг поста среди камней, там подальше, возле заграждения. Может, она полетела, ударилась о скалу, отскочила назад», — сказал фурман. Мы прочесали траншею и местность вокруг нее, но не нашли того, что искали. Пустой номер. Никакой головы. Только манекен в целости и сохранности, распластанный на земле. «Нет вариантов, Эрос. Она, должно быть, скатилась в Литани», — сказал фурман. Я сказал, что это невозможно. Но все-таки не могла же она испариться. Фурман побежал в центр связи, рапортовать начальству, получать указания. По дороге послал Шона и Барноя, следующих в графике дежурств, занять позицию на зеленом посту. Я подошел к ступенькам. Там меня ждали Ривер, Бейлис, Цион и Кока. Они спросили: «Ну что, нашли?» Я ответил, что пока еще нет, что, может быть, она скатилась по склону и ничего не поделаешь. «Вылазим, идем искать», — решительно сказал Ривер. Я ответил, чтоб даже не думали. Опасность смертельная и запрещено в приказном порядке выходить за пределы форпоста. Надо ждать указаний из штаба. «Как это ждать? Голову унесет, и мы ни в жизнь ее не найдем. Плевал я на все, я иду искать». Я крикнул ему: «Стой!», но он уже выскочил из траншеи и полез за заграждение из колючей проволоки. Я даже видел его поцарапанную руку. Я бросился вслед за ним, остановить, но не успел. «Стой, Ривер, стой! Тебя подстрелят! Стой!» — кричал я вдогонку. Бейлис, бросив на меня извиняющийся взгляд, тоже выскочил за ограждение и стал спускаться по склону. За ним Цион и Кока. Я бессильно стоял, кричал, чтобы они вернулись, чтобы не нарушали приказа, но нельзя сказать, чтобы уж так выкладывался. Не метал громы и молнии, как я умею, не закрывал им путь собственной грудью. Потом замолчал, колесики в голове крутились медленно. Я видел, как они удалялись по склону. Еще мгновение, и я рванулся, перебрался через заграждение и бросился догонять их. Передал по рации в центр связи: «Мы ищем голову, пошлите кого можете на подмогу». Говорил с Дэйвом, и в считанные минуты они все были здесь, все бойцы отделения. Лазали между валунами, искали в зарослях, работали слаженно, быстро и четко. С тех пор, как я получил офицерское звание, сколько раз меня подмывало нарушить приказ. Но я прикусывал губу. Сколько раз передо мной стояли высокие командиры, которые городили всякую чушь, а я был твердо уверен, что понимаю больше и лучше их, потому что чувствую обстановку, вижу картину в целом. Но я поклялся себе: в тюрьму больше не попаду. Буду образцовым солдатом. Приказы нужно исполнять. Никто не будет больше кричать мне по рации: «Стой, отморозок, ты куда? Ты нарушаешь приказ». Сколько раз я прикусывал эту самую губу, но сейчас хватит. Нет, ни за что. И не ради того, чтобы наброситься на террориста, и не ради того, чтобы ринуться в бой. Я нарушал приказ ради того, чтобы найти голову Шпицера. Ради его матери. К нам спустился фурман, посмотрел, как мы ворочаем камни, и сам принял участие в поисках. Взглядом он дал мне понять: все в порядке. Ты действовал правильно, а может, даже я горжусь тобой. Голову мы так и не нашли. Искали до 4 часов дня, но безнадежно. «Делать нечего, пора возвращаться», — приказал фурман. Пришлось подчиниться, и мы поднялись на форпост. Фурман подошел ко мне. «У меня есть для тебя малоприятное задание. Иди и собери там все, что осталось. Надень перчатки. И сделай это так, чтобы ребятишки не видели». Я взял черный целлофановый мешок и пошел. Прочесал всю траншею, подбирая обрывки обгорелой одежды, кусочки плоти, оружие, магазин, все, на чем была кровь. Но кровь была и на стенах, местами красная, местами черная. Бейлис собрал личные вещи Шпицера, упаковал, чтобы можно было отослать матери. Какой уже скарб можно найти в вещмешке погибшего бойца? Несколько книг, несколько пар трусов, постельное белье, диски, конфеты, вафли, зубная щетка, крем для бритья и пижама, как у интеллигентов или у малых деток, аккуратно сложенная и благоухающая, которую он ни разу не надел. Ривер попросил оставить на время видеокамеру с кассетой, на которой была хроника для Ланы, русской девушки-шпицера.